Чем и родиться, как должны вступить в жизнь, очень напоминающую арену борьбы. Конечно, кто не учился плавать, не может быть хорошим пловцом. Кто не тренирован в беге, будет отставать от настоящих бегунов. Так и мы не можем уйти с арены жизни без ран. Возможно, человек бывало скажет, надо следовать старшим, они для тебя пример. Но можно видеть сотни пловцов и бегунов и не научиться сразу плавать или бегать, а вместо этого наглотаться воды или перепачкаться в пыли. Смотрите, разве мировые чемпионы за гордой улыбкой не прячут гримасу? Человеческая жизнь похожа на Олимпийские игры под началом сумасшедшего устроителя. Мы учимся бороться с жизнью, борясь с жизнью. Тем, кто не может без негодования смотреть на такую глупую игру, лучше скорее отойти от арены. Самоубийство, несомненно, тоже хороший способ. Но кто хочет оставаться на арене жизни, должен бороться, не боясь ран. О том же. Человеческая жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьезно – смешно. Обращаться несерьезно – опасно. О том же. Человеческая жизнь похожа на книгу, в которой не хватает многих страниц. Трудно сказать, что это полный экземпляр, и все же, как бы то ни было, она составляет полный экземпляр. Любовь сильнее смерти. «Любовь сильнее смерти» — название романа Мопассана. Имеется в виду роман Мопассана «Сильна как смерть». Но сильнее смерти на свете не только любовь. Например, больной брюшным тифом съедает бисквит, зная, что непременно умрет. Это доказывает, что и желание лакомиться бывает сильнее смерти. Можно назвать и многое другое. Патриотизм, религиозный экстаз, человечность, коростолюбие, честолюбие, преступные инстинкты, несомненно, многое сильнее смерти. Разумеется, жажда смерти – исключение. В какой мере любовь сильнее смерти, чем все остальное, я затрудняюсь сказать. Даже в тех случаях, когда нам кажется, что любовь сильнее смерти, на самом деле нами движет то, что французы называют баваризмом. Сентиментализм, существующий со времен Бовари, при котором мы воображаем себя любовниками из романа. Скандал. Публика любит скандалы. Инцидент с Белым Лотосом, инцидент с Арисима, инцидент с Мусякодзи. Эти инциденты принесли публике огромное удовлетворение. «Белый лотос» — сценическое имя известной певицы Акико, младшей дочери графа Янагивара. Она, бросив мужа, владельца крупных шахт Фукуока, сбежала с молодым человеком, о чем много писали в газетах в октябре 1921 года. Арисима Такео 9 июня 1923 года покончил с собой вместе с возлюбленной Намита Наоки на даче в Каруидзава. Мусякодзи Санеацу в 1922 году развелся с женой и поселился с другой женщиной. Почему же публика любит скандалы, особенно если замешаны лица, пользующиеся известностью? Реми де Гурмон на это отвечает, потому что их скандалы напоминают нам о наших собственных скандалах. Ответ Гурмона правилен, и не только правилен. Те обыкновенные люди, которые сами не способны на скандал, находят скандалы знаменитостей превосходное оправдание своей трусости и в то же время превосходный пьедестал, на который можно возвести свое несуществующее превосходство. Я не так красива, как Белый Лотос, зато я целомудренней. Я не так талантлив, как Арисима, зато я лучше знаю жизнь. Я не так... Обыватели, сказав это, счастливо спят, как свиньи. Утопия. Причина, по которой нет совершенных утопий, состоит в общем в следующем. Если считать, что человек как таковой не изменится, совершенная утопия не может быть создана. Если считать, что человек как таковой изменится, то всякая утопия, как будто и совершенная, сразу же покажется несовершенной. Назвать